Бонусная глава 2. Дорогие читатели, действие в этом бонусе происходит во временных рамках между главой 29 и эпилогом. Можно считать дополнительной главой. «Да они издеваются», — возмутился Максим, любуясь на открытое на экране ноутбука письмо. «Это же надо ехать несколько часов на поезде». «Видимо, в Москве школы закончились. Вот меня и ссылают на практику куда подальше». Пожала плечами я. «Да ладно тебе. Это обычное дело. Мой универ ведь считают областным». «И что?» «Стало быть, практику надо проходить в области. По-моему, все логично». Максим забрал ноутбук с моих колен и устроился с ним поудобнее на диване. Мы сидели в их с Ваней квартире, спасаясь от июньской жары. Лето только-только наступило, а на улицу уже выходить не было никакого желания. Я с любовью посмотрела на висящий на стене кондиционер. В моей съемной однушке о нем остается только мечтать. «Сейчас я им напишу, что ты никуда не поедешь», — решил Максим и решительно нажал на «Ответить». «Пиши, пиши. Аркадий Львович только и ждет повода меня отчислить. Простить не может твое увольнение. Думаешь, почему именно мне достался счастливый билет в Воронеж?» Максим перестал печатать и с тоской посмотрел на меня. Он знал, как я хочу закончить этот универ и стать учителем истории. В страсти к преподаванию мы с ним очень похожи. Именно это, скорее всего, и удержало его от того, чтобы предложить мне отчислиться. «Но 4 недели!» – воскликнул он. «Поехали со мной!» Глупо было предлагать это. Он не сможет, и я это знаю, но расставаться и мне не хотелось. Он стал таким значимым в моей жизни, неотъемлемой ее частью, тем, кто делает меня очень счастливой. «Я бы и рад», – ожидаемо вздохнул он. «Но ты ведь знаешь, ученики». Я-то наивно полагала, что летом у всех школьных учителей отпуск, но в этом году на Максима повесили футбольную секцию, которая будет функционировать почти весь июнь. Подвести ребят он не может. «Ну, тогда есть интернет, скайп. Можешь написать мне в Воронеж письмо. Ну, знаешь, бумажное». Попыталась успокоить и его, и себя. «Пока это письмо дойдет, ты уже вернуться успеешь, Ангелина», справедливо заметил он и снова вздохнул. «Я буду по тебе скучать». «Ой, ну прям на год уезжаю», встала в защиту я. Было больновато слышать о том, что ему будет грустно и расставаться тоже, поэтому я храбрилась. «Да и потом, тебя будет кому развлекать». «Если ты о богате», напрягся Максим, «то я уже 1 000 000 раз просил ее не приходить, снова ревнуешь». «Что значит снова?» – возмутилась я. Мой парень рассмеялся. «Да-да, вон, покраснела сразу. Это от жары!» Максим прикоснулся к моей порозовевшей щеке, я же со смехом отпихнула его руку. «Так когда ты уезжаешь?» Он снова стал серьезным. «Судя по этому письму, через 2 дня. Они бы еще прям в день начала практики написали бы». «Тогда?» – Максим решительно захлопнул ноутбук и отложил его в сторону. «У нас мало времени. Иди ко мне, Ангелина». Его голос всегда менялся в такие моменты. Он обращался ко мне так, будто я девушка из его грез. Предел мечтаний, самое прекрасное и самое желанное на свете. Иногда, смотря в зеркало, я искренне не понимаю, как умудрилась стать такой для него. Но когда Максим целует, как сейчас, я отчетливо чувствую, что он искренен со мной. Я будто вижу себя его глазами и сразу забываю о былых комплексах. Для него я всегда была идеальной. И когда он стягивает с меня футболку, я уже не чувствую желания прикрыться, не смущаюсь, знаю, что прекрасно для него. Я забралась руками под его майку, провела по твердому животу, горячей спине. И тут, конечно, кто-то позвонил в дверь. «Не будем открывать», — пробормотал Максим между поцелуями. «Нельзя же заставлять Агату мерзнуть в подъезде!» «Очень смешно». «Да кто смеется?» Фыркнула я, слушая, как в дверь настойчиво звонят, а потом начинают и стучать. Вздохнув, потянулась за майкой. Все равно не до поцелуйчиков, когда дверь вот-вот снесут. «Да иду!» – с долей раздражения крикнул Максим, но вряд ли за железной входной дверью его услышали. «Извини». «Ничего», – смягчилась я. «Иди уже, открой нетерпеливому». Он ушел открывать. Вскоре я услышала знакомый бас Ромы, убеждающий, что дело ну просто мега срочное. «Помнишь ту игру, которую мы на днях обсуждали?» Начал тот, входя в гостиную. «О, соседка, привет! Я не вовремя?» «Что ты? Мы тебе всегда рады!» Закатила глаза я. Впрочем, Рома сарказма не понял. «Так вот, та игра! Она вышла, представляешь? Да еще и сразу со скидкой!» «Ты мог бы написать», справедливо заметил Максим. «Ну или позвонить». «Да ты вечно занят!» Так вот, давай, открывай интернет, давай, давай!» «Сделаю кофе», — решила я. «Эй, сосед, будешь?» Рома недовольно отвлекся от требования от Максима печатать на клавиатуре быстрее. «Кофе?» «Да, если можно». «Максим!» — дождалась, пока он поднимет на меня глаза. «Сделать тебе смузи?» «Правда?» — обрадовался он. «А обычно я его блендер, эту адскую машину, обхожу стороной. Соглашайся, пока не передумала». «Спасибо, Ангелина. Только он может произнести мое имя вот так». К счастью, у деканата хватило совести оплатить мне билет до Воронежа. К несчастью, проблема проживания оказалась моей личной проблемой. Нет, они, конечно, предоставили мне место в каком-то хостеле, но, почитав о нем отзывы в интернете, я справедливо решила, что на вокзале будет и поспокойнее, и почище. Максим, послушав мои рассуждения, схватился за голову, а потом оперативно снял мне комнату в квартире какой-то старушки. Старушка была так рада меня видеть, что уже через 2 часа после приезда я узнала всю биографию не только ее, а еще и ее детей, внуков. Это были долгие 2 часа. В конце концов, мне удалось улизнуть из кухни в снимаемую комнату, хотя булочки, которыми накормила меня Алла Семеновна, пытались удержать меня еще на часок-другой. В этом, очевидно, заключался ее хитроумный план. Но на следующий день мне надо было подняться ни свет ни заря и отправиться в школу на практику. Целых 4 недели в должности учителя истории первый раз я так близко познакомлюсь с выбранной профессией. Было и страшно, и волнительно, а еще по Максиму я как-то сразу соскучиться умудрилась. Позвонила ему и проболтала с ним почти до часу ночи. Стоит ли говорить о том, в каком состоянии я проснулась в 6 утра? Честное слово, волнение как рукой сняло. Мне вообще было без разницы, что там будет в школе. Я уже предвкушала момент, когда я вернусь домой и упаду в объятия кровати. Школа, куда я пришла, была самой обычной. У меня поинтересовались, почему я без сменки и где мой пропуск. Пришлось объяснять, что я не ученица, а преподавать пришла. Охранник верить не хотел. К счастью, вмешалась завуч, которая была вне себя от счастья, узнав, что я все-таки приехала. «Обычно пишут заявление на пересмотр места практики, и мы остаемся без летнего учителя», — посетовала она. «Так что, можно было?» «Меня зовут Екатерина Юрьевна. Добро пожаловать, Ангелина... Витальевна», — подсказала я. «Ангелина Витальевна, мы вас очень ждали. Сегодня как раз занятия у ребят. Они у нас отстающие, получили 2 в году. Вот мы и занимаемся с ними летом. Но вы, наверное, и так это знаете», — рассуждала она, ведя меня по коридорам. Догадывалась. Вряд ли отличников оставили бы на летние занятия. И пока те отдыхают на морях, не таким везучим детям приходится сидеть в душных классах. «Программу вам отправляли, да?» — уточнила завуч. «Да, не волнуйтесь, к уроку я подготовилась. Чтобы поменьше волноваться, несколько последних дней я составляла планы уроков, повторяла материал. Словом, готовилась нести историю прямо в мозг двоечников». «Чудесно! Ну вот мы и пришли, ваш кабинет!» Она кивком головы указала на дверь, напротив которой мы остановились. И тут я почуяла неладное. На всякий случай прислушалась. Да, этот звук я узнаю из 1000. Звук удара мячика о пол. Вы уверены, что мне сюда?» «Конечно, это спортзал». «Это шутка какая-то?» Нахмурилась я. «Может, это у них приколы такие местные?» «Почему шутка?» «Вы ведь учитель физкультуры. Где же вам еще заниматься?» «Я что, похожа на учителя физкультуры?» Я себя способна была объективно оценить. Но Екатерина Юрьевна хлопала глазами, абсолютно не понимая, о чем я. «Не стоило одеваться в юбку и блузку», — в конце концов признала она. «Лучше подошел бы костюм, но, думаю, ничего страшного». «Ага, то есть ее больше ничего не смущает». Я задумалась. Может, успела похудеть и не заметила? Вспомнила, с каким трудом влезла сегодня в юбку и успокоилась. «Тут какая-то ошибка. Я историк. Учусь на учителя истории». «Но мы просили физкультурника». «Может, все-таки у вас найдется вакансия историка?» — понадеялась я. «У нас 5 историков в штате. Не знаем, что с ними делать. А вот учителя физкультуры нет». «Да что ж такое? В стране дефицит физруков?» «Ну, я не могу преподавать физру». «А я не могу поставить вам успешное прохождение практики», — отрезала Екатерина Юрьевна, превратившись из любезного завуча в акулу, которую боятся и дети, и взрослые. «Раз уж вы здесь, извольте работать». Я тяжело вздохнула. А вот Максим-то удивится, когда узнает об этом. Что ж, делать нечего. Я еще немного поумоляла завуча, но та была непреклонна. Откуда только такие берутся? Собравшись с духом, Я открыла дверь и вошла в спортзал. Детишки перекидывались мячами с громкими воплями. В меня почти попали, но, к счастью, я успела увернуться. Тренировки с Максимом не прошли даром. Сразу после этого стало тихо. Детишек было человек 8, не больше. 2 девочки, остальные пацаны. Лица у всех отчаянные. Еще бы получить 2 в году по физкультуре. Одна из девчонок была полноватой, прям как я в детстве, ну просто милая булочка. Я обвела взглядом спортзал. Он был небольших размеров, поэтому мячи, которые детишки разбросали в ожидании учителя, скрывали от меня цвет пола. Тяжело вздохнула. «Здравствуйте, дети, я ваш летний учитель», — объявила я. Дети захихикали. «Да, я их понимаю, самой впору смеяться, хотя бы над своей одеждой. Давайте исправлять ваши 2, чтобы вы смогли уйти на каникулы». Один из мальчиков поднял руку. «Да. А почему вы без формы?» «Это форма», — ответила я, мельком оглядывая юбку-карандаш ниже колена и блузку. «Еще вопросы?» «А что мы будем делать?» — пролепетала девочка-булочка. «Прекрасный вопрос. Что мы там делали на парах с Максимом?» «Так, ну, сначала разминка, потом упражнения, а потом поиграем в вышибалы». Дети радостно завопили. «Но сначала уберем все эти разбросанные мячи», — призвала к порядку я. «Все, начали». Урок прошел неожиданно хорошо. Вышибалы любят дети всех возрастов, эти семиклашки тем более. «Да что там, даже я люблю вышибалы. На парах в универе всегда в Андрюшу целюсь и размахиваюсь посильней. Тут, конечно, приходилось соизмерять силу, чтобы не пришибить ребенка ненароком, но все равно я отлично повеселилась». В юбке-карандаш вполне можно скакать по залу, как выяснилось. Благодаря парам с Максимом, я поняла, что тот факт, что я не вписываюсь в образ спортсменки, спортом мне заниматься ни капельки не мешает. Сняв свои балетки, я провела урок босиком. Мой наряд все же не предназначался для физры, и под конец урока блузка была мокрой насквозь, а я – красной и растрепанной. Но, кажется, детям все понравилось. «Что ж, отличники!» – обратилась я к ним, забирая мячик. «На сегодня все». По кабинету пронеслось недовольное «У-у-у-у». «Вас ждут другие уроки, так что вперед в раздевалку». Детишки зашагали к выходу из спортзала. «Учительница!» – окликнула меня девочка-булочка, задерживаясь рядом. «Хочу быть как вы, когда вырасту». Я не могла не улыбнуться. Как это приятно показать кому-то хороший пример. «Будешь, и еще лучше будешь», – пообещала я. «Главное, не трать время на комплексы, малышка». «Комплексы?» Булочка задумалась, будто вспоминая значение этого слова. «А, нет, мама говорит, я самая красивая, и я ей верю. Да у меня и парень есть!» Я засмеялась. «Какой парень в 7 классе?» Но про маму было приятно услышать. Вот бы и моя мама так мне говорила. «До следующего урока, учительница!» «Увидимся», — попрощалась я. Мне оставалось только надеть обратно туфли, поправить в раздевалке лифчик, не предназначенный для спорта, пригладить волосы и гордо направиться в учительскую. По дороге ученики, счастливые посетители летних занятий, смотрели, конечно, очень странно. Отыскав, наконец, учительскую, я с облегчением ввалилась в нее, плюхнулась на стул и принялась мысленно ругать себя за то, что не рассчитала силы. Тоже мне спортсменка нашлась. У меня еще один урок должен быть, а я уже встать на ноги не могу. Осознала, что жутко хочу пить, выцепила взглядом кулер. Посижу еще минуточку. А потом как встану за водой. Вот прямо сейчас. Сейчас. Никак не могла себя заставить. Другие учителя в помещении косились на меня и даже перешептывались. Кто я такая, им уже наверняка известно. Могли бы хоть поздороваться из вежливости, а не отворачиваться всякий раз, когда я на них смотрю. «Держите», — вдруг прозвучало рядом со мной. Я отвлеклась от разглядывания учительницы напротив меня и перевела взгляд на подошедшего ко мне мужчину. Он был молодым учителем в костюме, не намного старше меня. Взъерошенные черные волосы и мягкая располагающая улыбка. Спорим, он звезда среди старшеклассниц. «Спасибо», — немного потрясенно поблагодарила я, забрав из его рук стаканчик с водой. Выпила залпом. «Ох, то, что нужно. Меня зовут Виктор Сергеевич, можно просто Витя. А вы наша новая физручка для летних занятий». «Я Ангелина, и я историк», — мрачно ответила я. «Нет, историк — это я», — улыбнулся по-доброму Витя. «Ах, вот кто виноват в том, что мне пришлось по залу скакать!» — закатила глаза. «Вместо того, чтобы рассказывать про крещение Руси!» «У нас сейчас другая тема. Правление Николая II, если вас это утешит». Я насмешливо вскинула брови. «А этот парень мне нравится». «Я умираю!» — поспешила сообщить Максиму я, как только он взял трубку. «Сегодня ужасно тяжелый был день». «Да ладно тебе», — поспешил утешить меня он. «Зато, наконец, прикоснулась к профессии мечты, учитель истории». «Какая наивность!» Я лежала на кровати в позе звезды, телефон положила рядом с головой, включив громкую связь. Трубку держать я была не в состоянии, но по Максиму соскучилась ужасно. «Учитель физкультуры, ты хотел сказать». «В смысле?» «В прямом. Историков у них 100 штук, и нужен был физрук. Ну, я им и стала. Чего только не сделаешь ради зачета». «Ох уж эти твои шуточки!» – засмеялся Максим. «Какие уж тут шутки!» Я рассказала ему все свои сегодняшние приключения. Рассказывала, как обычно, с юмором, и под конец истории Максим уже смеялся в голос. Его смех обладает целебными свойствами, по крайней мере, для меня. «Но не все так плохо», — сказала я. «Я познакомилась с Витей, историком. Отличный парень. Мы с ним всю историю Руси обсудили. Завтра историю Европы обсудим. К счастью, он живет буквально в соседнем подъезде». «К счастью?» — переспросил Максим. Голос его заметно изменился. «Конечно, хоть единомышленника встретила». «Ты можешь историю Руси обсудить со мной», — сообщил он, напрягшись. «Да что это с ним? Обычно, когда я начинала ему выдавать исторические факты, его клонило в сон уже через несколько минут». «Ладно. Именно этим мы займемся в первую очередь, как приеду», — пообещала я со смехом. Он тоже засмеялся, и я выдохнула с облегчением. Дни потянулись один за другим. Я вела уроки физкультуры, никогда бы не подумала, как умела. В школе меня ждали практически каждый день, поэтому по вечерам я падала на кровать и тотчас засыпала. Иногда забывала написать Максиму даже смс-ку, и на утро мне было ужасно стыдно. Но единственная причина – жуткая усталость. Он всегда был в моих мыслях. Дни практики скрашивал Витя. Мы с ним здорово подружились. Могли часами обсуждать причины тех или иных исторических событий, даже в кино сходили на историческую новинку, а потом оба возмущались тупости сценария. Я ему по-хорошему завидовала. Он учил детей истории. А я прыжкам через скакалку. Зато дети меня полюбили. Это очень радовало. В один из последних дней практики меня вместо урока обязали разбирать кладовку в спортзале. Деткам требовался дополнительный урок по русскому, поэтому завуч решила пренебречь физрой. Но не пропадать же бесплатной рабочей силе в моем лице. Вот и таскала я весь день тяжеленные коробки с инвентарем. «Не чувствую рук», – пожаловалась я Вите, когда мы шли из школы домой. «Нам было по пути, ведь он жил в соседнем подъезде». «И ног тоже не чувствую». «Ты же физручка, должна быть тренирована», – заметил он. «Какое дурацкое слово, физручка! Просила же не называть меня так!» «Извините, многоуважаемый преподаватель физической культуры», – засмеялся Витя. «Между прочим, физра – очень важный предмет», – вступилась за всех физруков я. «И очень интересный, а физруки – классные ребята». «И много у тебя знакомых физруков?» «Мы уже подошли к моему подъезду и остановились, чтобы договорить». «Да», – он еще спрашивает. «Я эксперт по физрукам. Вот, например, мой...» «Стой!» – вдруг воскликнул он. «Геля, у тебя...» «Что?» «Там у тебя...» Казалось, Витя был в ужасе. «Да что? Спина белая, блузка расстегнулась», — напряглась я. Он все молчал. «Третий глаз открылся. Да что случилось, Вить?» «Паук», — наконец воскликнул он. «Где?» «Прямо у тебя на плече!» «Согласитесь, не самые приятные новости». Я взвизгнула и завертела головой, пытаясь увидеть ужасное создание природы. «Стой, Геля, не вертись!» Витя достал из своего портфеля какой-то учебник и начал приближаться. «Сейчас прихлопну!» «Эй, не надо!» «Да он опаснее, чем этот паук!» «Витя, стой!» В этот момент я неуклюже наступила на собственный шнурок и полетела вперед. Так и знала, надо было не полениться и завязать. Впечаталась прямо Вите в плечо. Бедный паук, наверное, не ожидал такого стресса. Ведь он просто был в какой-нибудь коробке в кладовке, жил себе спокойно до моего появления. Витя рефлекторно приобнял меня за талию в попытке удержать, но я сразу отстранилась, потирая ушибленную челюсть. «Где он?» – в ужасе спросил Витя. «Я в порядке, спасибо, что поинтересовался». «Ангелина?» – знакомый голос прозвучал сзади. Я радостно обернулась и увидела Максима собственной персоной. Все во мне задрожало от радости, тотчас бросилась к нему. «Максим, как ты тут оказался?» – хотела была обнять его. Но он решительно отодвинул меня в сторону и сжал кулаки. «У меня мягкий и неконфликтный парень, Поэтому, когда я разгадала его намерение, было уже слишком поздно. Его кулак впечатался прямо Вите в нос. Мы с Максимом сидели на кровати в моей съемной комнате. Он аккуратно прижимал ватку к моей губе, которую я умудрилась разбить при падении на Витю. Я сама себе напоминала закипающий чайник. Зато Максим вел себя, как ни в чем не бывало. Он смочил лекарством новую ватку и снова поднес к моим губам. Я шлепнула его по руке. «Зачем же надо было сразу драться?» – возмутилась я. «А что я должен был делать? Смотреть, как ты с ним обнимаешься?» «Я с криками упала на него! Это разве похоже на обниматься?» «Не знаю. Может, ты как-то иначе себе представляешь обнимашки. Но я упала!» «Я уже понял». «Спасибо большое! Он понял!» – завелась я. «Зато теперь у меня нет друга-историка!» «Может, начнешь отвечать на сообщения своему парню-физруку?» «Что-что?» «Ничего. У Максима получалось сохранять спокойствие куда лучше, чем у меня. Я приехал не ругаться с тобой, а потому что соскучился. Давай закажем пиццу». «Думаешь, меня так легко успокоить, просто накормив?» «Правильно думаешь. Я хочу с морепродуктами». Максим улыбнулся, убрал ватку и потянулся к телефону. Вздохнув, отложил его. «Мне показалось, что ты хочешь меня бросить. Нашла себе историка, а физрук стал не нужен. Глупо, наверное». Я в шоке открыла рот. «Так ты ревнуешь?» Это и правда удивительно. Я даже себе представить не могла, что Максим – красавчик, спортсмен, умный и добрый, тот, на которого девчонки толпами вешаются, станет ревновать меня. Меня! Пышку со сложным характером. «Да больно я ему нужна!» Как он удивился, когда узнал, что у тебя есть парень, и расстроился. «Ну, просто стал рвать на себе волосы». «Ангелина, любой бы хотел такую девушку, как ты». «Очередь аж выстроилась». Максим бросил на меня расстроенный взгляд. «О нет, он становится похожим на котенка, когда грустит, и я готова на все». «Тебе незачем волноваться», – нашла его руку и сжала в своей. «Я могу встретить еще хоть 100 историков, но предпочитаю физруков. Так уж вышло. Более того, одного конкретного физрука, другие мне не нужны». Наконец-то он улыбнулся. «Я люблю тебя», — признался он. Мое сердце задрожало от нежности. «Я тоже тебя люблю, мой самый лучший физрук в мире». Он потянулся и нежно поцеловал меня. Губа чуть-чуть болела, но после того, как мы почти месяц не виделись, я не позволю ничему нам помешать. Телефон Максима зазвонил. Спорю, это Рома. Он чувствует неподходящий момент и всегда появляется. «Не бери трубку», — попросила я. «Я и не собирался», — ответил Максим и вновь поцеловал меня.